Никому не дергаться, иначе парень не жилец. Я покосился на демонолога и обнаружил того в полном сознании. Чем же он меня так продырявил, если мы оставили его абсолютно безоружным? Оказывается, Мариш была права. Демонологи могут показать очень интересные фокусы. Например, распутать веревки и превратить свои руки в два длинных костяных клинка, которые сейчас торчали из моего живота. Су, лишь крякнул я. Так, слушаем меня внимательно. Начал качать права Рагар. Бросаем все оружие. Мариш, берешь жезл и кладешь его в сумку. А еще. Но дальше я его уже не слушал. Он рассчитывал, что на шампуренные на кебабы, я буду смирно стоять. Но кровь, текшая из моих ран, действовала на меня гипнотически, приводя меня в исступление и активируя пассивные способности берсерка. А теперь отошла вон в тот угол. Все еще распинался демонолог. Ка. Выдохнул я и схватился за его видоизмененные конечности, которые торчали у меня спереди. Рагар почуял неладное и попытался дернуть их вверх, дабы разрезать меня, но у него не получилось. По моим ладоням текла кровь, но я держал костяные лезвия. И не просто держал. Через несколько секунд они хрустнули у меня в руках, и крик боли за моей спиной стал для меня усладой. Надо же, в них даже есть костный мозг, прокомментировал я и отбросил обломки костей в сторону, молниеносным движением выхватывая кровожор и всаживая его в живот Рагара. У того полезли на лоб глаза, но он все же ответил словами: «Глупец, так просто меня не убить». Он тут же попытался рвануть назад, но я успел схватить его за шею свободной рукой. «А я и не собирался тебя так просто убивать», — я вновь всадил Крис ему в живот, ощущая, как через его рукоять ко мне поступает жизненная сила Рагара. Что примечательно, раны колдуна не кровоточили. Кинжал полностью поглощал его кровь, медленно наполняя меня волной целительной энергии. Но она отличалась от той, которой лечила меня Аска. Целительные заклинания ощущаются как объятия матери, поцелуй любимой, горячий шоколад на морозе. А вот отбираемая энергия крови была горькой, чужой. Источником ее были чужие страдания, но она работала. В первую очередь организм пустил ее на исцеление ран на животе, как самых опасных, и вскоре я уже смог нормально вдохнуть. Я сжал шею демонолога покрепче, перекрывая тому доступ кислорода. Когда у него закатились глаза от обморока, я нащупал углубление у него над ключицей. Ну, остается надеяться, что раз скелет у нас похож, то и сосуды идут примерно одинаково. Пробубнил я, медленно вонзая лезвие кинжала в плоть колдуна. Я намеревался нащупать артерию, ведь именно в этих сосудах наиболее сильное давление крови. Сердце не трогал, потому что нужно было, чтобы он продержался подольше, дабы я смог восстановить как можно больше повреждений. И артерию я нашел, потому что кожа на моей правой руке, держащей кинжал, сама приобрела алый оттенок от напитываемой энергии. И вскоре я заметил, как раны на моем теле медленно зарастают. Рагар же, в свою очередь, весь побледнел и обмяк. Кислород перестал поступать в его мозг, но сердце еще билось, качая кровь не для своего хозяина, а для меня, пока его тело не упало перед моими ногами мешком. Это было нелицеприятно, скривилась Мариш. Зато, кажется, ребра срослись, ответил я, ощупывая мятые бока. Давай я лучше тебе в следующий раз дам еще зелье регенерации. Посмотрим, ответил я, внутренне потешаясь от того, как дергается ее глаз на это слово. Все разошлись по своим углам. Я опять отъедался и заживлял то, что еще не зажило. Мариш перебирала какие-то свои вещи и обслуживала арбалет, а Офелия просто торчала и накапливала энергию. К вечеру, когда кристаллы под сводами пещеры вновь начали гаснуть, ко мне вновь подошла Мариш. «Ты решил что-нибудь насчет моего предложения? Утро вечера мудренее», — ответил я и отправился спать в отдельную комнату, рекомендованную жезлом. Спальню можно было даже назвать комфортной. Как-никак тут целый царь жил. День же выдался очень насыщенным и энергозатратным, как собственно и все мои дни в этом мире. Поэтому я устало сел на край кровати. «Думаю, Офелия не будет возражать против курения в помещении?» — спросил я сам себя и достал пачку сигарет. 5 заключил я и поджег кончик бумаги, смакуя с дымом еще и мысли о скорой смерти. Все тело действительно болело. И если раньше я списывал это на повышенные физические нагрузки и многочисленные раны, то теперь было очевидно, что этот синдром, о котором толкует Мариш и Офелия, реален. Дернуло же меня эту эссенцию поглотить после сердца, покачал я головой. «Не кори себя», — ответила моя шиза. «В той ситуации, с теми вводными, это был лучший вариант. К тому же, не подними ты настолько силу, ты бы не пережил все эти схватки. Тебя тот же Грон раскатал бы. В принципе, верно. Вот только теперь довериться рогатой инопланетянке, доверять которой не следовало бы ни на грамм, зачем доверять, если можно подчинить? Ау, да-да, еще один рабский ошейник у нее на поясе. Знать бы, как им пользоваться. Ну, так пускай она тебя и научит. Поставь условие, что никуда с ней не пойдешь, если она не наденет ошейник на время вашего мероприятия. Хм, а ведь это мысль. И, как будто чувствуя, что я думаю о ней, в мою дверь постучала Мариш, одетая в какой-то богатый просторный халат, найденный, очевидно, где-то в закромах храма. «Можно войти? Ты уже вошла. Я тут думала. Я не буду на тебя давить. Ты и так сделал для меня больше, чем следовало, после моих поступков. Так что я готова помочь тебе просто так. Прямо сейчас, перед тем, как отправлюсь на 15-й, я вскинул брови от удивления. Вот как, это неожиданно, в бездну разговоры. Давай уже перейдем к делу. Ты готов? Улыбнулась Мариш, обнажая свои заостренные клыки. Наверное, да. И как происходит перекачка силы? Вот так, она резким движением распахнула халат. Настолько резко, что я чуть не дернулся для контратаки. Гребаные рефлексы. Но я замер, когда моему взору предстала полностью обнаженная Лилиту. Ее глаза смотрели на меня шаловливо, а я застыл, не понимая, что мне делать. Точнее, такой очевидный намек понял даже я. Но ведь она даже не человек. Глава 11. Не пыри. Однако мое пышущее жаром тело имело свое мнение на этот счет, не обращая внимания на мои сомнения. Мариш была притягательна, и ее экзотическая внешность лишь усиливала эту тягу. Лилиту заметила мою реакцию и игриво закусила нижнюю губу, вновь демонстрируя клыки. Она уселась мне на колени и положила мои руки на свою объемную округлую грудь. «Ну, и где теперь твоя напускная брутальность?» – рассмеялась Мариш, гладя меня по лицу, пока я сидел с открытым ртом. «Ай, в бездну!» – лишь успел подумать я перед тем, как мои губы подались вперед, сплетаясь в горячем поцелуе с Лилиту. Я опрокинул ее на просторную королевскую кровать и почувствовал азарт, сравнимый с пылом боя. Таким образом, я провел несколько боев подряд, сам удивляясь тому, как я могу. Видимо, характеристика выносливости влияет и на сексуальную выносливость тоже. Уже после второго раза Мариш, тяжело дыша и откинув голову на подушке, сообщила мне: «Теперь гиперэссенциальный синдром тебе не грозит. Поздравляю». Я взглянул на свою ауру. Объем силы и выносливости как будто даже не изменился, но красные и коричневые сполохи перестали бурлить и приобрели нормальный ровный фон. Потом я повернул голову к Мариш, вновь пожирая взглядом ее аппетитные формы. «Характеристики выкачиваются с каждым разом, без исключений?» – спросил я. «Прости, но я не могу это контролировать. Такова природа Лилиту». Она положила руку мне на грудь, глядя в мои глаза с толикой сожаления. Я привстал на кровати и ухмыльнулся. «Ладно, тогда готовься получить характеристики бонусом». Наступившее утро было самым счастливым за все время пребывания в Эбисе. Мои раны окончательно зажили под действием зелья регенерации. Тело больше не болело от этого дурацкого синдрома, а под боком мирно сопела удовлетворенная девушка, немного опасно выставив свой рог в направлении моего глаза. «Хм, теперь еще и ксенофилия. Ну ладно, переживем», — подумал я и провел пальцами по темным волосам Мариш. Она медленно открыла глаза и улыбнулась. Это был самый приятный мой отбор характеристик, и самый эффективный. Я взглянул на ее ауру и понял, что она имеет в виду. Ее сила и выносливость, конечно, не подскочили до небес, но возросли процентов на 10, что для жителей Эбиса было очень даже немало. «Сдается мне, ты не от синдрома меня спасти хотела», — заметил я. Мариш встала с кровати и одарила меня загадочной ухмылкой, подходя к своему снаряжению для облачения. «Перед походом на 15-й любое усиление будет кстати», — заметила она, застегивая один из своих ремешков. «Ты все-таки пойдешь? У меня нет выбора». В ее глазах промелькнула печаль, но не из-за того, что ей предстоит. Что-то гложило ее. Я понял, что делала она это не столько ради себя, но пока что решил не донимать охотницу вопросами. «Ну что ж, приятно было познакомиться», — подобралась она и поправила волосы. «Мне пора. Прощай, Деменс». В этот момент я лежал, развалившись на кровати, но глядя на собравшуюся уходить Мариш, обреченно простонал: «А-а, погоди, дай собраться». Лилиту ехидно улыбнулась. «Все уже собрано. Запас провианта в мешках снаружи. Ты», — лишь вырвалась у меня. «Да, я». Лилиту игриво мне подмигнула и выбежала из комнаты. «Жду снаружи. Вот же коза». Меня снова провели вокруг пальца. Каким-то образом она раскусила особенность моего характера. Я буду до последнего упираться, если пытаться меня заставить что-либо сделать. Но она смогла мною манипулировать так, что я теперь не мог ей не помочь. Изобразила бескорыстие и благодарность. Потом немного беззащитности и игры на моей совести. Ладно, в конце концов, таким образом, я и себе помогу. Да и все равно надо чем-то заняться. Так что нечего жаловаться. Я было потянулся за своей юбкой, но одернул себя. Наверняка здесь по сундукам должна быть хоть какая-то нормальная одежда. И это действительно оказалось так. В одном из гардеробов я нашел просторные не стесняющие движения штаны и неплохо сохранившиеся кожаные сапоги. Из верхней одежды мне ничего не приглянулось. Все какие-то халаты да робы. Тьфу. Ну и ладно. В принципе, мне и так не холодно, даже несмотря на сырость пещер. Напоследок я подошел к стоящему в углу зеркалу и еле успел поймать упавшую челюсть. На меня смотрела мускулистая рама без капли жира. Нет, мышцы не бугрились, как у бройлеров с бодибилдерских конкурсов красоты международного уровня. Они выглядели вполне естественно и натурально. Натурально натянутые канаты мышечной ткани и жил. Было бы у меня такое на земле, я бы был супермен. Восхищенно покачал я головой, глядя на свое отражение, а потом усмехнулся. Ну, теперь понятно, почему Маришка не устояла. Довольный собой, я вышел из спальни и обнаружил скучающую у трона Лилиту. Ну чего так долго? А-а, прихорашивался? Ладно, пошли. Пока, Офелия. Спасибо за все. Махнул я на прощание рукой в сторону трона. Да-да, и вам не хворать. Как-то неуверенно ответил разумный артефакт. Однако мы уже почти вышли на плато, как услышали возглас со стороны заброшенного города. «Ребята, ребята, погодите, я с вами». Мариш вопросительно подняла на меня бровь, а я лишь пожал плечами. Было решительно непонятно, как это жезл мог за нами угнаться. Но вскоре мы выяснили ответ на этот вопрос. Неуклюже семеня в нашу сторону, бежал скелет почившего Рогара и нес на вытянутой руке самого Офелия де Саргаса. «Чего это ты?» – спросил у него я, когда тот с нами поравнялся. «Ну, я тут подумал, четырехлистный клевер пригодится мне в моих экспериментах, а мясо с рогара ты зачем снял? Скелетами проще управлять, да и выглядят они эстетичнее, чем гниющие куски плоти». Жезлоносец даже манерно пожал плечами. «Ладно, самоходная турель нам не помешает», махнул рукой я, и мы двинулись в путь. В процессе я понял, почему Мариш может позволить себе бродить в одиночку. По дороге к ближайшему спуску на 15-й, мы пересеклись с тремя небольшими стаями различных монстров, но теневая охотница всегда чуяла их заранее, позволяя нашей группе вовремя прятаться в укрытиях и не вступать в ненужные рисковые схватки. Наконец, мы вошли в относительно небольшую секцию, все стены которой были густо утыканы осветительными кристаллами. Это было самое светлое место, в котором мне удалось побывать в пространстве бездны. Но самое интересное было здесь не это. Больше внимания привлекала огромная дыра в полу, заполненная чем-то черным и вязким. Что это за дрянь? Присел я рядом с озерцом. Это и есть переход на нижний уровень. Вот это? Сначала даже не поверил я. Просто делай как я, махнула рукой Мариш и поправила свое снаряжение, будто боясь его потерять. Потом она подошла к краю озера и солдатиком прыгнула в его черноту. В течение 4 секунд она полностью скрылась под идеально ровной пеленой неизвестной субстанции, оставив нас с Офелия наедине. «Это вообще безопасно?» – спросил я, глядя на скелета. Разговаривать с палкой было по-прежнему как-то некомфортно. Плюс-минус. Главное, не задерживаться и как можно быстрее опуститься на дно, описал типичный жизненный путь студента гуманитарного вуза. Скелет вновь пожал плечами и повторил за Лилиту, в конце подняв большой палец вверх, как в фильме про Терминатора. «Ну, ладно, фиг с вами», – пробубнил я и также прыгнул в неизвестность. Ощущение было, будто бы я тонул в цистерне с мазутом, но силой воли я подавил желание грести обратно наверх. Через несколько секунд мои ноги уже беспомощно болтались в воздухе, пока остальное тело грузно выскальзывало из вязкой черноты. Оказывается, обратная сторона перехода находилась на потолке похожей секции, как из которой мы и перемещались. Поэтому, от неожиданности, я не успел правильно сгруппироваться и плюхнулся на задницу, вызвав короткий смешок у Мариш, которая в этот момент помогала жезлоносцу поставить коленный сустав в правильное положение. Так, отряхнула она руки. Это 15-й этаж, сюда никто еще не суется, а большинство из тех, кто сунулся, уже не смогут рассказать о своих невероятных приключениях. Так что, дабы не повторить их судьбу, слушаемся меня беспрекословно. Идем след в след и не шумим. Скелет приложил прямую ладонь к черепушке, отдавая честь, я просто кивнул в знак согласия, и мы вышли из освещенного помещения во тьму 15-го этажа. Создавалось впечатление, что он был еще темнее, чем 14-й. Либо же мне просто так показалось из-за контраста с комнатой перехода. Мариш пригнулась и прислушалась. Ладно, пошли, только тихо. Откуда ты вообще знаешь, куда идти? Полушепотом спросил я у нее. Знакомый подробно описал путь. Я огляделся по сторонам. Стены, пещеры, камни, сталактиты. Как тут вообще можно ориентироваться? На этот вопрос Мариш ответила, что у большинства классов, по типу охотников, сталкеров и всяких ищеек, есть пассивные способности по ориентированию. Поэтому их часто и берут в слаженные группы. Наверх указала она пальцем на крутой подъем. Клевер должен быть недалеко от входа на этаж. Просто секция хитро спрятана. Мы поднялись на возвышение, и перед нами раскинулась целая сеть небольших тоннелей, то и дело пересекающихся друг с другом. Сюда, скомандовала охотница, и мы двинулись за ней. Далее мы проследовали в узкий лаз, который так просто и не заметить, если не знать, где он. На выходе нам пришлось затаиться. Тяжелые шаги, сотрясающие землю, услышал даже я. Мимо нашего укрытия прошел огромный минотавр, и если почивший Грон казался мне большим, то этот гигант, покрытый черной шерстью, был еще огромнее. Минотавр-воитель, редкий монстр, преобладающие характеристики, сила, выносливость. Я облизал губы от осознания, сколько в нем эссенций, но меня схватило за плечо Мариш и постучало кулаком по лбу, мол, даже не думай. Я всем видом показал ей, что я не настолько дурак. Проходящая мимо нас трехметровая громадина, сжимающая в одной руке здоровенный молот, волей-неволей внушала трепет. Мы перебежали тоннель, по которому шагал Минотавр, поперек и нырнули в прилегающую к нему секцию. Там Мариш нас остановила. Так, здесь самое сложное. Впереди будет обширная зона, полная монстров. Сталкер сказал, что они абсолютно слепые, но имеют отличный слух. Так что мы должны быть тихими, очень тихими. И если повезет, мы проберемся на противоположную сторону, где находится наша цель, без боя. Тогда, может, ты просто сама туда проникнешь, используя свои теневые фишки, а мы тут подождем. Самый умный, да, если бы могла, я бы так и сделала. Переход к клеверу перегорожен валуном. Нужен кто-то очень сильный, чтобы его сдвинуть. А, так вот для чего был тот отбор характеристик, ухмыльнулся я. Погоди, а как тогда твой сталкер туда проник? Он не проник, он ощутил его с помощью поискового навыка. То есть, что там еще может находиться, мы не знаем. Знаем, пожала плечами Мариш, например, что угодно. Затея, конечно, дурацкая, заметила Фелия, но и вы умом не блещете. Так что вперед. Погоди, суповой набор, остановил я ретивого скелета. Ты своими скрипучими костями, тут всех монстров перепугаешь. «Давай Карагара мы оставим пока здесь, а тебя понесу я», звучит разумно, не стал припираться артефакт. Я запихнул жезл за пояс, и мы с Мариш тихонько двинулись вперед. Местность напоминала какой-то хитрый лабиринт нерукотворного происхождения. Нагромождение витиеватых глинистых образований складывались в причудливые конструкции, арки, переходы. Поэтому нам то и дело приходилось петлять и останавливаться для того, чтобы прислушаться. Внезапно Мариш подняла руку вверх, что означало «замри». Она прислушалась и указала пальцем в сторону резкого поворота налево, затем изобразила руками сжимающиеся челюсти. Значит, там находился монстр. Я очень медленно обогнул охотницу и вышел вперед, заглядывая за угол. От неожиданности я чуть не дернулся, когда нос к носу столкнулся со страшной мордой неизвестного мне существа. Монстр напоминал что-то вроде абсолютно лысой летучей мыши размером с человека, только вместо перепончатых крыльев у него были обычные длинные лапы с когтями. Но вот спал он, как и его крылатые земные родственники, вверх ногами, но только низко, чтобы было невысоко падать. Я замер, глядя в эту уродливую сопящую морду, боясь пошевелиться и даже громко дышать, потому что уши у него были ого-го, а вот глаз не было. Все, Как предупреждал знакомый Мариш, не пырь, не обычный монстр. Преобладающие характеристики – ловкость. Я сделал пару аккуратных шагов назад и жестом показал, что стоит обойти опасный участок. Охотница кивнула и повернула чуть правее. Мы прокрались еще несколько десятков метров и вошли в просторный зал. Времени исследовать местность не было, но я отметил, что как раз-таки это место было когда-то кем-то построено. Слишком ровный, хоть и побитый пол и стены. Вот только воняло здесь похлеще, чем на скотомогильнике, да так, что я чуть не проблевался. Однако, отметив усилившееся беспокойство Мариш, я подавил отвращение и удобнее перехватил рукоять меча. Внезапно она замерла, боясь шелохнуться. Я сделал еще два шага к ней и поступил так же. Мариш очень медленно подняла голову вверх, и, проследив за ее взглядом, я понял, что ее так насторожило. Мы оба замерли, глядя на представшую перед нами картину, висящей под потолком толпы лысых помесей летучих мышей с обезьянами. Надо было двигаться дальше. Едва шевеля конечностями, мы попытались пройти вперед, но вновь застыли, услышав странный стрекочущий звук со стороны дремлющей стаи. Сначала один, потом второй. Вскоре вся толпа монстров начала издавать эти странные звуки. Мариш медленно покачала головой, глядя на меня, мол, не двигайся. Я доверился чутью охотницы и застыл как истукан, не обращая внимания на необычайное оживление под потолком. И даже, когда одна из тварей приземлилась в 3 метрах слева от меня, мне хватило самообладания не дернуться. Я не двигался, когда их стало 2, потом 3, потом уже с десяток тварей, сгорбившись, стояли на задних лапах и открывали свои рты с небольшими, но острыми зубками. А они все пребывали и пребывали. Монстры нас не видели, и пока мы не двигались, еще и не слышали. Не обращая на нас внимания, одна из тварей подошла к скоплению неизвестной биомассы возле стены и запустила туда свою переднюю лапу. Покопошившись там пару секунд, Непырь извлек кусок гниющего мяса и начал с упоением его пожирать. Чавкающие звуки привлекли внимание его собратьев, и те, подняв уши, спешно направились к их складу провианта, на ходу издавая эти оглушающие стрекочущие звуки. Стало не по себе от осознания, что сейчас эта толпа двинется прямо через нас, и кто-нибудь из них точно на нас наткнется. Поэтому я медленно согнул ноги в коленях и пригнулся, готовясь встретить прущих толпой тварей. В глазах Мариш я увидел панику, но все, что мне оставалось, лишь ухмыльнуться от осознания глупости ситуации и предвкушения жестокой рубки. Но на краю сознания я уловил странную мысль, которая меня даже слегка удивила. Мне не хотелось, чтобы Мариш здесь погибла. Поэтому я сделал пару быстрых, но бесшумных, шагов по направлению к ней и встал перед движущейся на нас толпой тварей. Ну, сейчас начнется, подумал я, готовясь к бою. Однако, как только первый Непырь приблизился на расстояние удара, я услышал за спиной все тот же стрекочущий звук. Резко обернувшись, я ожидал обнаружить незаметно подкравшуюся тварь, но там была только Мариш, удивленно смотрящая на меня. Я задался очевидным вопросом, что происходит? Почему она на меня так смотрит и почему внезапно стая Непырей начала нас огибать? Мое недоумение прервала охотница, указав мне на пояс. Я сразу не понял, что она имеет в виду, но вскоре до меня дошло. Офелия и был тем источником звука, похожим на издаваемый Непырями. Жезл раньше всех сообразил, что с их помощью они различают своих и чужих. А так как у артефакта нет рта, общался он с помощью магических вибраций воздуха. Значит, и вибрации Непырей он смог воспроизвести. Эх, вот бы найти в его закромах памяти какую-нибудь тяжелую музыку, чтобы он включал ее во время боя. Я бы никогда не расстался с этим артефактом. Но сейчас мы нашли более полезное применение его талантам, маскирующие нас среди стаи монстров. Я вплотную приблизился к Марише и усадил ее себе на спину. Она оказалась чуть тяжелее, чем я ожидал, но с моей силой я бы мог нести и несколько таких. Теперь мы могли двигаться вперед, почти не опасаясь быть обнаруженными. Я лишь пытался имитировать звуки ходьбы Непырей, чтобы не вызвать подозрения у монстров. Таким образом, мы благополучно вышли из злосчастного зала наружу и очутились в глубоком ущелье, уходящем вдаль. Монстров поблизости не было, и мы с Мариш облегченно выдохнули. Я посмотрел за спину на довольную мордочку Лилиту и с немым вопросом. «Может, уже слезешь с меня?» На что она лишь развела руками, а потом указала вперед, мол, впереди еще могут быть опасности. В принципе, замечание было резонным, и я зашагал вперед. Было только немного неудобно тащить свой здоровенный меч, который в таком положении мешал ходить. А от прижавшейся ко мне сзади груди Мариш, было неудобно ходить не только из-за меча. Наконец, местность пошла на возвышение, и Лилиту дала знак, что мы близко. Однако, как это водится, все оказалось не так просто. Завернув за угол, мы увидели в метрах 20 впереди одинокую фигуру Непыря. Вот только размерами эта фигура несколько превосходила всех остальных. Непырь-вожак, редкий монстр. Преобладающие характеристики, ловкость, сила. В принципе логично, у кого сила, тот и вожак. Вот только смотрел на нас этот вожак слишком подозрительно. Я остановился и все-таки снял со спины Мариш, предчувствуя неладное. Офелия старался изо всех сил воспроизводить маскирующие звуки. Но вот вожак подошел поближе и принюхался. Здесь на относительно свежем воздухе запахи трупных разложений нас больше не маскировали. И когда Непырь дернулся, издав высокий противный визг, я понял, что скрываться теперь бессмысленно. Мариш тоже это поняла, и в Непыря переростка полетело сразу два болта из арбалета. Но эта особь не просто так стала вожаком. Ловкости у нее хватило, чтобы увернуться от одного из них. Второй же угодил ей в переднюю лапу, но это не особо сильно беспокоило тварь. А вот узкое пространство, в котором было довольно сложно увернуться от длиннющего легендарного меча, должно было вожака побеспокоить. Поэтому, когда я в несколько шагов оказался рядом с ним, Непырь сначала дернулся назад, но тут же контратаковал, расцарапав мне плечо и грудь. Я тут же применил очистку, пытаясь хоть как-то удивить ловкую зверюгу, но глаза, на которые обычно очень эффективно действует кислота, у него отсутствовали. Был бы монстр умнее, он бы отступил и подождал прихода подмоги, которую, судя по всему, он и вызвал. Но, похоже, что уровень развития у разных монстров отличается. И эта зверюшка была именно зверюшкой, слепо бросающейся на добычу. Непырь атаковал очень быстро, вновь располосовав кожу на моей груди и едва не уцепившись в шею. Но я успел схватить его левой рукой, слегка замедлив, и в него тут же угодило копье из тьмы, выпущенное Мариш. Добить обездвиженного монстра уже не составило труда, но расслабляться не пришлось. «Сзади!» — выкрикнула Мариш, делая выстрел из арбалета за спину. К нам уже неслась взбудораженная стая, передвигаясь на всех четырех лапах. По стене рва они, кстати, перемещались не особо медленнее, чем по его дну. Поэтому мы рванули вперед, спасаясь бегством. Но не зря это были монстры с упором на ловкость. И если Мариш вполне было по силу от них сбежать, для меня это было бы практически невозможно. «Офелия, у тебя хватит заряда!» — выкрикнул я, перепрыгивая какой-то камень. «На всех нет», — спокойным тоном ответил артефакт. «Но вот задержать я их смогу». «Ну, так задержи. Чего ты ждешь? Чтоб ты попросил. Очевидно же». Я схватил жезл в левую руку и вытянул ее назад, будто отстреливаясь от погони, как в дешевом боевике. Но целиться мне не пришлось. Офелия исторг из себя волну электричества, целой стеной устремившейся навстречу стае Непыри. И, кажется, первые их ряды, если не умерли, то задержались надолго. «Офелия, жги со всей дури. Дурь — это у тебя. Я же проводник разума. Плевать, просто жги». И Офелия отжег. Я не мог особо всматриваться в происходящее за моей спиной, но, кажется, жезл начал долбить очередями из небольших шаровых молний, радуя мои уши болезненными визгами Непыри. Наконец, я увидел скалистую стену, где уже шуршала Мариш, пытаясь найти проход в тайную пещеру. Нашла она его довольно быстро и махнула мне рукой, чтобы я помог сдвинуть преграждавший путь валун. Я на ходу воткнул жезл в землю неподалеку, чтобы он выступил сдерживающим фактором, пока мы открывали проход. Однако, навалившись на огромный булыжник всем телом, я сдвинул его лишь на пару сантиметров. «Что такое?» — взволнованно воскликнула охотница, помогая Офелии отстреливаться от толпы наседающих монстров. «Не поел сегодня, что ли? Не болтай. Возьми мой нож и ткни меня им куда-нибудь. Чего? Просто делай, как я говорю». Я протянул нож охотнице. Она посмотрела на меня как на идиота, но внезапно ее осенило. «А, я поняла. Ошейник. Так вот ты как». Решительным движением она схватила нож и тут же резанула им меня по руке. «Еще, только в кровь не вляпайся». Мариш принялась меня полосовать, и я ощутил, как активируется дитя гнева. Вновь навалившись на валун, я смог его наконец-то сдвинуть, открывая узкий лаз. «Готово». Мариш как по команде юркнула в проход, а я рванул назад, чтобы подобрать Офелия, но остановился рядом с ним, глядя на стаю Непри. «К твоему сведению, у меня вот-вот кончится энергия». Я окинул взглядом наседающую стаю и понял, что твари осталось от силы голов 30, и были они слегка дезориентированы от ударов молнии, а меня пронзила запоздалая догадка. Ну, конечно же, порою сила может обернуться слабостью. В чем сила Непри? Сверхострый слух. Хищно ухмыльнувшись, я сказал Офелия: не трать энергию, у тебя в памяти есть что-нибудь из рока, что-нибудь динамичное. Найтвиш подойдет, классика, врубай на всю громкость. Я встал посреди ущелья, приготовившись к бою, искались от предвкушения. Когда до Непри оставалось 20 метров, заиграли первые гитарные рифы Вишмастера, и я ринулся им навстречу, мысленно коря себя за то, что не додумался до этого раньше. Раз у Непри столь тонкий слух, то значит, можно его перегрузить, чем сейчас и занимался Офелия, максимально дезориентируя монстров. Оперный голос вокалистки огласил всю округу, а я уже как масло разрубил первого Непыря пополам, устремляясь вперед. Широкими взмахами я выкашивал визжащих слепых монстров, которые ничего не могли сделать и лишь наугад пытались зацепить когтями хоть кого-нибудь, но чаще цепляли сородичей. Один из монстров, видимо, сумел меня унюхать и ринулся в мою сторону, но напоролся на выставленный в уколе меч. Свойство истязателя позволяло орудовать им как лазером, поэтому тут же освободить свой клинок у меня не составило труда, и размашистым ударом я разрубил еще двух Непри, стоящих вплотную друг к другу. Я упивался их смертями и визгами боли. Вид мерзких тварей вызывал во мне отвращение и первобытную брезгливость, поэтому мне доставляло удовольствие самолично очищать мир от этой пакости. К концу песни я уже стоял весь в крови монстров, запыхавшийся, но довольный как слон. Развернувшись, я медленно зашагал обратно к жезлу, сетуя на то, сколько эссенции ловкости зря пропадает. Хотя почему зря, если верить Маришке, то через некоторое время она станет кристаллами, а это деньги. Кстати, а Мариш, Лилит удержала в руках затихшего Офелия и смотрела на меня, высоко подняв брови. Когда я подошел поближе, она просто покачала головой. Мне даже сказать нечего, пошли за клевером. Да что не так-то, развел я руками, глядя ей вслед, но ответа удостоен не был. Проход на заветную поляну был извилистым, но не длинным. Однако, чтобы через него пролезть, пришлось потрудиться. Особенно мне, с моими теперь уже богатырскими габаритами и еще более богатырским мечом. Вывалившись из скалы, мы очутились в относительно небольшой секции. Она была довольно неплохо освещена кристаллами, большое скопление которых било ровно в середину пещеры, где мы и увидели искомое. Клевер. Восхищенно ахнула Мариш. Ладно уж, иди жуй, козочка, а я покараулю, усмехнулся я. Эй, я тоже принимал активное участие в мероприятии, и рассчитываю на свою долю, подал голос Офелия. Я хотел было съязвить что-нибудь в ответ, но меня насторожил вид оцепеневшей Мариш. На ее лице застыла гримаса ужаса и, кажется, даже оттенок кожи побелел. Эй, что с тобой? Негромко спросил я у нее. В ответ я услышал лишь обезумевшие причитания полушепотом. «Бежать, нужно бежать, бежать отсюда». Я сделал шаг к Лилиту и схватил ее за плечи. Что случилось? Охотница стеклянным взглядом смотрела в дальний конец пещеры, куда-то за лужайку с клевером. Медленно подняв руку и выставив указательный палец вперед, она прошептала: «Нам конец». Глава 12. Гамморах. Я обернулся и всмотрелся вдаль, выискивая взглядом опасности, принимая боевую стойку. Но никто нападать не спешил, и казалось, что вообще никого здесь кроме нас нет. Вот только, какое-то движение в темноте, плавное, из стороны в сторону, будто медленно колышущийся на ветру флаг или даже штандарт. В общем, кусок ткани, рваный, черный, настолько черный, что из-за такого количества поглощаемого ею света, она выделялась даже из этой темноты продолговатым мрачным пятном. «Что за фигня?» – прошептал я. И тут тряпка молниеносным движением повернулась, выставляя на обозрение белый череп под капюшоном. Существо выглядело как сама смерть в привычном ее образе. Вот только рваный балахон просто висел в воздухе, не озаботившись наличием ног. Однако привычная для этого образа коса в костлявых руках наличествовала. Доля секунды, и существо переместилось из угла пещеры в ее середину и уставилось на нас. «Бежим!» – пропищала Мариши, будто взведенная пружина, рванула к выходу. Но я не последовал ее примеру, и не из-за какой-то самонадеянности или глупого упрямства. Напротив, глядя на существо, Я понимал, что бежать бессмысленно, только умрешь уставшим. Оно перемещалось сверхбыстро, настолько, что даже глазу не уследить. На попытку распознать объект с помощью оракула, он и лишь выдал: жнец мифический, и все. Ни уточнений, монстр или не монстр, ни главных характеристик. Мне вообще показалось, что оракул даже название для существа подбирал тут же на ходу. «Чего ты ждешь? Лилиту уже бежит». Спокойным тоном поинтересовался у меня Офелия за моим поясом, когда я молча встал, глядя на жнеца. «От смерти не сбежишь», — мрачно покачал я головой, не сводя взгляда со жнеца, готовый отражать внезапную атаку. Левая рука тем временем медленно ползла к подсумкам в надежде влить в меня зелье на реакцию и скорость. Надежда слабая, но сопротивляться надо до конца. На душе внезапно стало очень спокойно и безмятежно, как в те моменты осознания неминуемой гибели, что повторялись уже несколько раз. На лице моем отразилась грустная улыбка. Ну, вот мы с ним встретились лицом к лицу. Я не успел дотянуться до зелий. Жнец чуть медленнее, чем до этого, но все равно очень быстро рванул ко мне, и моментально его череп оказался в сантиметре от моего носа. Я почувствовал дыхание самой смерти у себя на коже и смог взглянуть в ее глаза. На дне пустых глазниц я увидел чужие страхи, боль, отчаяние. Я ощутил предсмертную агонию миллионов людей и многочисленные сожаления. Я пережил ужасы предсмертных секунд. Я чувствовал отчаянные стремления избежать трагичной участи. Ощущение своей смертности и бессмысленности борьбы. Я купался в этом океане эмоций, но не позволял им проникнуть в себя. Жнец хотел вызвать у меня страх, но я его разочаровал. Я спокойно окунулся в этот черный океан и начал искать на его дне то, чего так желал. Я искал те судьбы, что обрели в смерти покой. Таких умерших было мало, но они были. Я мысленно устремился к ним и понял, что мое место среди них. Но оказавшись там, я почувствовал, как они меня отторгают. Я не понимал почему, но вскоре до меня дошло. Я не обрету покоя, пока меня терзает жажда. Жажда мести. В голове всплыли ненавистные лица и образы. С земли, с Эбиса, и даже новые знакомые из самой бездны. Поэтому я начал выгребать с этого дна, наверх, в реальный мир. Ну ладно, жнец, если мне нужно бороться за свою цель с самой смертью, да будет так. Я будто вынырнул со дна Марианской впадины. Жадно глотая воздух, я открыл глаза и понял, что лежу на земле. В эту же секунду я подскочил, хватая с земли свой меч, готовый к схватке. Но каково же было мое удивление, когда я понял, что никого здесь больше нет. Я опасливо оглянулся. Пещера была пуста. Офелия, что произошло? Я не понимаю. Все резко потемнело. Я не мог ощутить ничего. Какая-то магия. Нет, это было что-то большее, чем магия. Большее, чем сила самой бездны. Нечто родственное ей, но другое. Я не могу понять. Прости. Я еще пару минут всматривался в окружение, пока мой взгляд не скользнул по земле у моих ног, отчего я даже отпрыгнул, как кот от внезапного нападения огурца со спины. Но взяв себя в руки, я подошел к объекту, вызвавшему такую мою реакцию, и завороженно прошелся по нему взглядом. Я восхищенно скользнул глазами по гладкой черной поверхности длинного древка и еще более антрацитово-черному широкому лезвию косы. Да, это была коса самого жнеца. Я поколебался, но заставил себя взять ее в руки, и оракул одарил меня информацией по предмету. Касание смерти — мифическое оружие, неразрушимое, моментально убивает любое существо с первого касания лезвия, игнорирует броню, не может быть во владении смертного, поэтому через 30 минут после первого применения возвращается к истинному хозяину. Меня переполняли эмоции восторга, и я завороженно уставился на оружие. Да, артефакт был временной имбой, но он был абсолютно ультимативным доводом на самый крайний случай. Клевер пришлось собирать одному, а Феллия без своего жезлоносца мне был не помощник в этом деле. Я выгрузил из мешка провиант и полностью забил его искомой травой, вычистив небольшую лужайку до травинки. Четырехлистный клевер – легендарный ингредиент. При употреблении повышает вашу удачу на непродолжительное время. Я пожал плечами и на всякий случай съел пару листочков. Возвращался назад я также один, если не считать Офелия и подобранного по пути Рогара, точнее то, что от него осталось. Маришка благополучно слиняла, и я ее ни капли не винил. Во-первых, я ей никто. Во-вторых, она предупреждала меня, что надо бежать. Не послушался я ее сам. В-третьих, вспоминая обуявший ее ужас, Я удивлялся, что она не драпанула в первую же секунду. Добраться до перехода на 14 этаж не составило труда. Благо тот здоровый минотавр на пути не попадался. Хотя после пережитого мне уже было все равно, кому в глаза смотреть. Очутившись на 14-м, я направился к своей пирамиде. Точнее, это была пирамида Офелия, но я уже воспринимал ее как свою. Я нес косу аккуратно, дабы ненароком не пораниться ею самому. Жаль, не было никакой ткани, чтобы завернуть опасное лезвие. Поэтому пришлось нести ее, показывая на всеобщее обозрение. И это дало свой эффект. По пути мне встретились пару стай монстров. Какие-то волки-мутанты да пауки-переростки. Завидев меня издали, они пытались на меня напасть. Но стоило им подойти на расстояние примерно десятка метров, монстры резко останавливались и бежали, куда глядят глаза. «Дом, милый дом», — произнес я, переходя порог храма на вершине пирамиды. «Что планируешь делать теперь?» — спросил меня Офелия. Я пожал плечами. «Ну, для начала я поем, это понятно. Ну а вообще, да, фиг знает. Раз уж Мариш пропала, в гамморах мы не пойдем», — размышлял я вслух, заматывая касание смерти в ткань. «Пойду, наверное, убью кого-нибудь сильного и выносливого. Нужно поглощать эссенцию. О, поохочусь на минотавров на 15-м». Внезапно Офелия огорошил меня своей просьбой. «Знаешь, я тут подумал, а возьми меня с собой, последние дни в твоей компании были куда интереснее, чем последние 100 лет в компании скелетов, и решение разумного артефакта меня порадовало. Разумная самонаводящаяся электротурель мне не помешает, к тому же столь компактная». Поэтому я ответил: «Почему бы и нет, однако не боишься, что меня прибьют где-нибудь в пещерах, и ты останешься валяться под ногами у монстров?» «Нет, не боюсь, просто сделаю из тебя скелет и вернусь сюда». «Мдуш, ну ладно, небольшая цена за помощь». Клевер было решено положить в лаборатории Офелия, но по пути я зашел в свою спальню, дабы сложить оружие и припрятать косу. Витая в своих каких-то мыслях, я открыл дверь, и мне в живот тут же прилетел арбалетный болт, активируя мой навык «Дитя отчаяния», позволивший мне не скопытиться на месте. Кстати, о копытах. Именно их я увидел первыми. А пройдясь взглядом по неожиданной фигуре, осмотр закончил на рогах. «Каха, Мариш, а я думал, ты потерялась. Когда теневая охотница меня увидела, ширине ее глаз позавидовала бы вся Восточная Азия. И пока она беззвучно глотала воздух, то открывая, то закрывая рот от переизбытка чувств, я думал о том, что надо поговорить с Офелией о какой-нибудь системе охраны. Раз уж я решил устроить тут базу, а то ходят тут всякие рогатые, а в следующий раз может заявиться и устроить засаду кто-нибудь поопаснее. Ты жив, Мариш, наконец поняла, что я не призрак и кинулась мне на шею. Каха, я, конечно, польщен твоей радостью по поводу продолжения моей жизнедеятельности, но ты только что вогнала свой болт мне еще глубже. Ой, прости, пискнула она, отстраняясь. За это тоже что-нибудь в меня вгонишь поглубже. Она одарила меня соблазнительной улыбкой. «Повременим, а то ты из меня все характеристики высосешь». Я резко выдернул теневой снаряд из своего живота, и он тут же развеялся у меня на ладони. «Вот, выпей зелье регенерации». Протянула мне флакон Мариш. «Спасибо, я залпом проглотил целительную жидкость». «Откуда ты их берешь? Я же говорила, мастер алхимии Вертляк, мой друг, у него и беру. Взамен таскаю всякие ингредиенты. Но сейчас это не важно. Лучше расскажи, как ты выжил, это ведь был сам жнец смерти. О них все только слышали. И, говорят, пережить с ним встречу невозможно. Ну, раз о них кто-то слышал, значит, кто-то встречу допереживал. Но как, почему он тебя отпустил?» Не сдавалась Лилиту. Я нахмурился, вспоминая пережитые эмоции и взгляд в глубины пустых глазниц жнеца. Почему он меня не тронул? Я сам задавался этим вопросом. Он хотел увидеть мой страх, но он его не нашел. Я вспомнил тот интерес, пробудившийся в богоподобном существе, когда он не обнаружил во мне опаски перед смертью. Ведь смерти боятся все, и она неумолимо настигает всех. Но моя реакция вызвала в жнеце удивление. Он на месте убивал всех, кто противился смерти, но меня не тронул. Почему? Потому что смерть мне не враг, Мариш, и больше я не хочу говорить об этом. Ладно, ну а, девушка замялась. Клевер, да, я принес. Глаза Лилиту загорелись, и мне пришлось показать ей содержимое мешка. Прекрасно, значит, идем в гамморах прямо сейчас. Какое идем? У меня дырка в животе. Забыла? Пф, ты свою выносливость видал? С таким ее уровнем можно выстрел из баллисты пережить. Забудь ты о понятиях из своего мира, тут все по-другому. Спорить я не стал. Пришлось сообщить Офелии о смене плана. Его эвакуация из лап чудовищ с помощью моего скелета пока что откладывается. Но артефакт не передумал отправиться со мной. И запихнув его за пояс, я проследовал за воодушевленной охотницей. Касание смерти, кстати, я тоже взял с собой, хоть и был огромный соблазн спрятать ее здесь. Но ошарашенная таким сокровищем Мариш посоветовала никогда с ним не расставаться. Поэтому, еще плотнее укутав косу в чехол из ткани, я закрепил ее на спине так, чтобы она не мешала движениям. Добрались до перехода наверх мы быстро. Мариш знала кучу коротких путей и тайных лазов, а я пытался запомнить обратную дорогу на всякий случай. «Мы идем на девятый, так?» — уточнил я. «Да, Гамморах находится там. Долго до него? Ну, вообще да. Но со мной? Нет», — усмехнулась охотница. «Чем выше мы поднимемся, тем больше будет обжитых тоннелей. Монстры не особо любят в такие соваться. А что из себя представляет этот Гамморах? Когда жителям бездны пришлось уйти с четвертого этажа под наплывом подсолнечников, нам пришлось искать новый дом. И разведчики нашли отличный вариант в виде заброшенного города, вроде того, откуда мы сейчас идем. Пришлось, конечно, повоевать с монстрами, его населяющими. Но мы справились. Ты говорила, есть и другие поселения? Да. На восьмом Десад, на седьмом Мазарак, на шестом Бухарим. Рисковое место, учитывая близость к четвертому. Хотя даже на четвертом остались мелкие поселения вдали от центра этажа. Ну, условного центра. В смысле, центром этажа считается место более приближенное к переходам, ведущим в пирамиду. Но это пирамида Ибиса. Считается, что если уходить не вглубь бездны, а исследовать этаж как бы в стороны, можно найти путь к другим пирамидам. Я удивился. То есть в другие миры. Скорее всего, так, бездна безгранична. И даже четвертые этажи выше, хоть и считаются обжитыми, но на них еще очень много неразведанных мест. И чем дальше от условного центра, тем труднее там местность. Поэтому вы исследуете бездну вглубь, а не вширь. Да, проще спуститься на этаж глубже, чем брести по несколько дней в ширину. А что на самых нижних этажах? А кто ж его знает? Но говорят, что чем ниже ты спускаешься, тем ближе ты становишься к самой бездне, к ее ядру. Ядру, да, я не знаю, как объяснить. Под ядром подразумевается сама суть бездны. Даже, можно сказать, ее разум. Провидцы говорят, что где-то очень глубоко сокрыто ее ядро, прожилки от которого будто сосуды идут вверх и во все стороны. И даже можно найти один такой, чтобы заглянуть в ее суть, но лучше не надо. О, вот и переход. Это на какой мы этаж сейчас поднимемся? На десятый. Там придется пройтись немного, зато переход на девятый выведет нас прямо к городу. И это действительно оказалось так. Некоторое время мы перемещались по десятому этажу. Он и, кстати, выглядел уже не как скопление тоннелей, а представлял собой обширное пространство с каменным потолком. Внутри него уже находилось множество пещер. В одной из таких и был переход, который вывел нас на обширную каменистую площадку перед широким круглым проходом в скалистой породе. Проход был заделан чем попало, доски, листы металла, внизу насыпаны камни, зато посредине были массивные врата, явно откуда-то благополучно скоммунизженные, но кажущаяся неказистость укреплений была лишь видимостью. Наверху я заметил многочисленные бойницы и торчащие тут и там наконечники стрел баллист. Врата были открыты, и возле них дежурил отряд стражи, двое осмов в тряпичной одежде, один с аурой на интеллект, а другой на мудрость. Также были четверо гуманоидов, встреченных мною впервые. Были они под 2 метра ростом, массивные, чем-то напоминающие гориллы с характеристиками, имеющими уклон в силу и выносливость. Балам разумный. Что характерно, классов у баламов не было. Также был один лилит. Да, мужской пол этой расы именовался именно как лилит, а женский лилиту. Его характеристики имели некоторый баланс, но все же превалировали сила и интеллект. И судя по поведению, он здесь был главным. Подожди здесь, а я перекинусь парой слов со старшим охраны. Мариш поприветствовала Лилита, как старого знакомого, и тот ответил взаимностью. Они поговорили несколько минут. Сородич охотницы пару раз бросил подозрительный взгляд в мою сторону, но после того, как Мариш что-то ему объяснила, а также после того, как к нему подошел один из осмов, расслабился. Наконец, охотница махнула мне рукой, мол, пошли, и я пошел. Баламы проводили меня подозрительным взглядом, и я поспешил догнать Мариш. «Как-то многовато охраны, разве нет?» – заметил я. «Мне тоже так показалось. Валькер говорит, что мер усилили в связи с тем, что в бездну спустились подсолнечники. На этот раз больше, чем обычно, и с ними много призванных, как ты». «Да, я знаю, мы должны были спуститься вместе, но не срослось. Кстати, ты мне так и не рассказал, как ты здесь очутился. Пока мы проходили через пропускной тоннель, я вкратце посвятил Мариш в курс произошедшего во время ритуала». «Вот как? Ну, значит, ты точно не шпион и не диверсант, только хотел об этом спросить. Если вы опасаетесь людей, то почему так просто впустили одного из них? Видел Асмов на входе? Один из них провидец. Пока мы стояли, он тебя сканировал, в частности, на намерение о вреде городу или жителям. Ну а также просматривал твои эмоциональные связи с жителями поверхности, и что он в них увидел. Как минимум то, что вреда подсолнечникам ты принесешь больше, чем нам», — хищно оскалилась Мариш. «Наконец, мы оказались внутри Гаммараха, и должен отметить, город меня немного удивил. Я ожидал увидеть какое-нибудь нагромождение хижин или шалашей, но предо мной распростерся вполне себе солидный городок, по крайней мере, для подземных глубин. Дома выглядели крепкими и, как будто выдолбленными из цельного куска гранита. В город вел длинный спуск вниз, а сам он раскинулся как на условном дне гигантской пещеры, так и распространялся на ее стены, полностью погружаясь в скальную породу. Валькер предупредил, что синдикат наблюдает за вратами, так что они уже знают о нашем прибытии. Значит, не будем терять времени и идем сразу к вертлику. Нужно иметь, что предложить синдикату до того, как они заявятся. Мы двинулись по узким улочкам Гаммараха. Я ожидал повышенного внимания к своей персоне, но в основной своей массе прохожим было на меня плевать. Наверное, потому что Асмы, Лилиты и Баламы были здесь не единственными расами, возможно, более многочисленными. Но среди праздно шатающейся толпы народа я увидел множество других интересных гуманоидов, начиная с каких-то большеголовых чуваков со щупальцами вместо лица, заканчивая прямоходящими животными. Например, мимоходом меня толкнул плечом самый настоящий антропоморфный лев-альбинос. Я обернулся с суровым видом, намереваясь выяснить отношения, но Мариш вовремя меня одернула, напомнив о нашей цели и о том, что лишний раз светиться сейчас не стоит. Наконец, мы добрались до двухэтажного строения, внушающего уважение к его хозяину своей ухоженностью. Однако стоял дом в некотором отдалении от остальных на небольшом возвышении. «Иногда у алхимиков происходят неприятные выбросы в процессе работы», — пояснила Мариш. «Значит, твоему мастеру стоит получше следить за своим питанием», — усмехнулся я. Мариш постучала в дверь, и через минуту она отворились, являя на свет самого мастера алхимии Вертлика. Меня уже давно не удивлял ни вид Асмов, ни Баламов или кого-то еще, но вот увидеть сейчас низенького худоватого седого с лысиной мужичка вполне себе человеческой наружности я никак не ожидал. «Мариш», — обрадовался мужчина, увидев Лилиту, но заметив меня, подобрался и, как мне показалось, даже насторожился. «А кто твой друг?» Мариш небрежно махнула рукой. «Да подобрала тут одного бездомного. Шатается теперь за мной». «Эй, это кто кого подобрал еще?» — возмутился я. «Ладно, не стойте на пороге. Проходите. Друзья Мариш, мои друзья». Мы вошли в просторное помещение дома. Убранство не отдавало какой-то помпезностью или шиком, но окружение создавало какой-то уют, который не ожидаешь найти в подземельях. «Присаживайтесь пока». Вертляк кивнул в сторону чего-то, напоминающего диван. Вот только материал, из которого он был сделан, оказался мне неизвестным. Не иначе как опять вынесли из секции с захваченным бездной миром. Мы послушно расположились в гостиной. Свой меч и косу я поставил рядом с собой, чтобы, если что, можно было моментально до них дотянуться. Вертляк краем глаза заметил этот факт, но ничего не сказал, продолжая хлопотать на небольшой кухне, готовя обед. «Давай рассказывай, прохвостка, куда ты опять вляпалась?» — спросил он между делом. «Только за сегодня дом уже 3 раза сканировали поисковики». Мариш обреченно вздохнула. «Поэтому мы и тут, нас обоих ищет синдикат». «Синдикат?» — вертляк на мгновение замер и уставился на Лилиту. «Да, сначала я задолжала им кристаллов, а недавно мы расправились с боевой группой Рагара, нечаянно». «Нечаянно, Мариш? Да ты в своем уме? Зачем ты вообще связалась с синдикатом?» Мариш посмотрела в глаза старику и проговорила: «Последняя поставка ингредиентов для лекарства. А о, нет, только не говори, что...» «Да, у меня не было выбора. Их больше негде было достать вовремя. Алхимик уперся руками в столешницу, задумчиво глядя вниз. «Сколько ты им должна?» 30 КЖК. Это только за ингредиенты. За убийство главы группы и его боевого раба придется заплатить намного больше». Вертляк тяжело вздохнул и принялся рассуждать вслух о том, где можно одолжить кристаллов, но Мариш его вскоре прервала. «Не беспокойся, мы бы не пришли и не стали бы тебя подставлять без решения проблемы». Вертляк вопросительно поднял брови, и Мариш мне кивнула. Я молча открыл мешок и высыпал часть его содержимого на стол. Брови алхимика поднялись с уровня вопросительного на уровень высшего изумления. «Вы где это достали?» «А хотя нет, не говори, я не хочу знать, какой опасности ты себя подвергала». Мужичок двумя пальцами бережно поднес одну из травинок к своему лицу и завороженно прошептал. «Подумать только, в таком количестве, да я теперь столько первоклассных зелий смогу приготовить. За этим мы и здесь, нам нужны легендарные, такие, чтобы синдикат принял их в качестве платы». «Хорошо», — воскликнул алхимик и смел весь клевер в мешок, — «займусь прямо сейчас, а ты, Мариш, обслужи пока что гостя. Кухня находится там, где обычно». Когда пятки мужчины скрылись на втором этаже, я вопросительно уставился на Лилиту, мол, ты ничего не хочешь мне рассказать? Та вздохнула. Подожди немного, сейчас ты все поймешь. Мариш споро принялась за готовку, и вскоре весь дом заполонил запах чего-то вкусного, того, что мои рецепторы никак не смогли идентифицировать. На вид же блюдо напоминало какое-то мясное рагу. У меня забурлило в животе, но Мариш наложила одну небольшую порцию и махнула рукой следовать за ней на второй этаж. Мы поднялись и проследовали к дальней двери, противоположной от комнаты, из которой доносились звуки возни алхимика. Мариш подошла к полностью прозрачной двери, сделанной из какого-то материала, напоминающего стеклопластик, и просунула пищу в специальную секцию. «Привет, Кас», — дрожащим голосом произнесла она. Из темноты комнаты неуверенным шагом к двери подошла еще одна Лилиту. Девочка, на вид по земным меркам лет 11, очень похожая на Мариш. «Мариш, ты вернулась?» «Да, Касси». Голос охотницы задрожал еще сильнее, а в уголках глаз скопилась влага. И тут до меня дошло почему. По всему телу девочки были видны многочисленные язвы, порою сливающиеся в целые участки пораженной почерневшей кожи. Мое черствое сердце сжалось от этой картины, и я понял, что стоит оставить их наедине. Я спустился в гостиную и принялся ждать в тихой задумчивости. Через некоторое время Мариш вернулась, и мы пообедали, не произнеся ни слова. Тишину нарушила она сама. «Думаю, ты заслуживаешь знать, из-за чего мы вляпались. Если не хочешь, не рассказывай». «Нет, все нормально. Там наверху, моя сестра Кас. Она очень больна. Черная проказа. Страшная болезнь, в основном поражающая детей, но способная перекинуться и на взрослых в некоторых случаях. Она заразная, так, поэтому девочка в изоляторе, да, уже несколько лет. Вертляк, он нам не просто друг, он заменил нам родителей. Во время исхода с четвертого этажа, наша группа напоролась на большую стаю монстров. Родители погибли, и я осталась одна с маленькой сестрой на руках. Если бы не приютивший нас вертляк, мы бы просто погибли. Но все оказалось еще сложнее, когда выяснилось, что Кас больна. Вертляк разработал лекарство, но оно не столь эффективно, как хотелось бы. На его изготовление постоянно требуются дорогостоящие ингредиенты, но оно только сдерживает распространение заразы и поддерживает в ней жизнь. Я молчал и скрипел зубами. Девочку было жаль, но подобная помощь казалась мне слишком жестокой. Я считал, что легкая смерть порой лучше мученической жизни, но вслух я об этом не говорил, прекрасно понимая нежелание Мариш отпускать единственное родное существо. «Поэтому ты задолжала синдикату?» Мариш в ответ лишь кивнула. «Значит, надеюсь, клевер поможет продержаться вам еще какое-то время», — ответил я. «Ты не будешь забирать свою долю? К чему она мне?» — пожал я плечами. «Я здесь только для того, чтобы за моей спиной стало поменьше врагов. Спасибо, ты не представляешь, что это для меня значит. Ну а вертляк, откуда он?» «Он с поверхности. Это секрет, но он был одним из лучших алхимиков Эбиса. Его зелья помогли прилегающему к пирамиде государству поглотить всех соседей и построить великую империю. Конечно, это была не только его заслуга. Дары бездны стали главной силой тех людей. Так как он оказался здесь, раз он был столь ценен, говорит, что по личным причинам. Он не хочет вспоминать об этом. Но, как бы там ни было, он инсценировал свою смерть, чтобы его не искали, и скрылся в бездне, взяв другое имя. Мы ждали до конца дня, разговаривая о жизни в подземельях, о местных расах и укладе. В частности, я спросил, что такое КЖК. Эта аббревиатура означала красные, желтые и коричневые кристаллы стандартного начального размера, что-то вроде базовой единицы валюты. Синие и зеленые кристаллы ценились выше раза в три, так как монстров с интеллектом и мудростью не так-то просто найти. При этом, тот же кристалл сил размером побольше уже будет и цениться больше, чем кристалл стандартного размера. Наконец, со второго этажа чуть ли не вылетел взъерошенный алхимик, держащий в руках два флакона. Есть, готово. Эти самые лучшие из всего, что я сегодня сотворил. Он поставил зелье на стол, и я запросил информацию у оракула. Зелье замедления времени легендарное. Усиливает вашу реакцию и скорость до максимально возможного предела на 15 минут. Зелье зверя легендарное. Превращает вас в сильного зверя на 30 минут. С первым было более-менее понятно. Это что-то вроде зелья реакции и скорости в одном и на максималках. А вот по второму не особо ясно, что оно дает. Такие будут стоить очень дорого, заключила Мариш, когда узнала об их свойствах. Два таких бойца смогут выкосить небольшую армию. Даже страшно отдавать их в руки синдиката. У нас нет иного выбора, покачал головой вертляк. Скоро они доберутся до нас. Уже добрались, заключил я, глядя в небольшое окно гостиной. На подступах к дому собиралась группа существ, окружая строение. Осмы, несколько баламов и минотавров с тяжелым оружием, представители других экзотичных рас, например, гуманоид с головой ящера. Именно он вышел вперед, скрестив руки на груди и пристально глядя на дом алхимика. Драконит класс, маг. И я тихонько присвистнул, глядя на уровень его интеллекта, превышавший даже мои показатели силы, когда я был при смерти. Хорошо, что мы решили все-таки договориться. Я пойду, решительно встала Мариш со своего места. Постой, остановил я ее. Пойду я. В случае провала переговоров, у меня хотя бы есть шанс выжить. Ты лучше займи выгодную позицию для стрельбы. И вот еще, я протянул ей жезл. Возьми Офелия. Если что, он поможет. Как давно я не участвовал в массовых побоищах. Услышали мы веселый голос артефакта, что вызвало недоумение на лице вертлика. Об этом потом, предвосхитила его вопросы Мариш, беря жезл. Я спрятал легендарные зелья в подсумок и двинулся к выходу из дома, держа истязатель в руках и повесив касание смерти за спину. Возле двери я поймал себя на том, что испытываю мандраж. Я не боялся умереть здесь. Так почему же я волнуюсь? Ладно, сейчас не до этого. Я решительно толкнул дверь и оказался перед загадочным драконидом. Остановившись в 4 метрах от него, я переместил свой меч на грудь и молча уставился на мага. Мы около минуты играли в гляделки, изучая друг друга. Одежды гуманоида были ему под стать. Расшитый золотом камзол был явно не просто красивым костюмом, как и прочие его аксессуары в виде амулетов и колец. Наконец, он заговорил, ехидно оскалившись. «Предусмотрительно с твоей стороны не говорить без разрешения». «А-а-а!» — наигранно вскрикнул я. «Ты разговариваешь». Меня позабавило изменение мимики ящера и явное его недовольство. Возможно, было глупо провоцировать его, но иначе я не мог. «Я есть пятый палец черной руки синдиката Рихот, а ты, значит, и есть тот самый проклятый, за которым двинулся Рогар».